Чудеса магии и чудеса техники перестают быть таковыми, когда поступают во всеобщее пользование. И фотографирование ауры, и передача мысли на расстояние скоро станут всеобщим достоянием. Наука пробьет вход в тонкий мир и будет запечатлевать его формы на снимках. Будут изобретены и аппараты для контакта с развоплощенными духами. Мир тонкий войдет в сознание человечества и станет неотъемлемой частью познаваемого им космоса. Чудесность превратится в обычность, и потустороннее станет естественным. Сознание – место встречи всех миров, расширится достаточно, чтобы вместить все. Переходный период очень труден тем, что сталкивается в сознании человека очень много энергий различного порядка. Энергии эти требуют длительной ассимиляции. Многое надо признать и принять, но уровень развития не позволяет. Получается разрыв между действительностью и очевидностью. Старые пути завели человечество в тупик, новые при узком сознании не вмещаются. Но жизнь идет вперед и увлекает людей в будущее. Поступь эволюции остановить невозможно. Скоро новый мир победно начнет утверждаться именно в сознании человека. Ведь сознание и есть поле борьбы старого и нового миров. Борьба эта все более и более переносится на идеологическую почву. Получается водоворот столкновения мыслей и идей. Волны эволюционных идей уже не остановить военной силой. Война идей, так назовем, новую ступень эволюции. Конечно, новые идеи победят, и как бы ни старался старый мир защитить и сохранить свои позиции, поражение его предрешено. Ведь когда-то и инквизиция пыталась задержать течение мысли и сделать Землю неподвижной и центром Вселенной, и ограничить возраст планеты 6000 лет. Аналогия весьма многозначительна и очень похожа на текущее время.